Относительно возникновения и исчезновения жизни следует учесть еще один факт. Семя происходит от дерева и затем делается само деревом, но не сразу. Оно должно переждать период покоя, или вернее период очень тонкой, не проявляющейся деятельности. Должно некоторое время работать под поверхностью земли, разложиться и как бы выродиться, и только после вырождения для него наступит период возрождения. Вся Вселенная должна также в течение некоторого периода существовать в тонкой форме, невидимая, непроявленная, в том состоянии, которое называют хаосом или началом создания. И только после этого она может опять проявиться как новое творение. Весь период проявления одной волны, ее обращение в более тонкую форму и пребывание в этом состоянии до нового проявления называется по-санскритски кальпа или цикл. В течение каждого такого цикла вся Вселенная повторяется. От безграничного космоса до самой маленькой частицы материи в ней все движется в виде указанных выше волн.